Ханне. Собрание начинает Манфред, полный краснощёкий полицейский. Он поднимается со стула, подходит к доске и сдвигает старомодные очки в роговой оправе на кончик носа. За столом сидят руководитель команды предварительного следствия, молодой прокурор Бьорн Хансен и начальник Государственного следственного комитета Грегер Севстам. Смуглая женщина по фамилии Санчес тоже здесь, как и Петер, сидящий сзади меня. Я благодарна ему за то, что он сел позади. Так мне не придется прятать глаза все собрание. Я аккуратно записала в блокнот имена всех присутствующих, их должности и добавила характерные черты. На всякий случай. Проблема у меня пока в основном с именами. Я согласилась консультировать их с условием, что меня не будут много нагружать. Может, глупо было соглашаться, учитывая мое состояние, но я убедила себя, что все получится. Я пока еще сохраняю ясность мысли. Что меня беспокоит больше всего, так это то, что какие-то вещи выпадают из памяти. Например, имена премьер-министра и короля. Именно их врач спрашивал у меня во время последнего осмотра. Я обычно представляю память как полотно. И мое полотно местами дырявое, как будто кто-то взял горящий окурок и наугад потыкал им в ткань. И со временем этих дырок станет больше. Пока еще мне удается скрыть свою забывчивость от окружающих. Но скоро болезнь пожрет все полотнище, оставив только тонкие рваные нитки, которые уже нельзя будет связать воедино. Что от меня тогда останется? Люди состоят из опыта, мыслей, воспоминаний. Если они исчезнут, что останется от человека? Станет ли он другим? Или вообще потеряет человеческий облик? Манфред Ульсон откашливается и начинает. Мы хотели пройтись по новым фактам, обнаруженным в ходе расследования. Мы опросили 9 коллег Еспера, 5 его друзей, его родителей и 2 бывших девушек. Никто из них с ним не связывался после пятницы. Никто не знает, куда он собирался поехать в отпуск и где он сейчас находится. Также у нас сложился портрет Еспера Орре. Это амбициозный, энергичный мужчина, трудоголик, у которого помимо работы, спорта и женщин интересов почти нет. В прессе писали, что Орре вращается в криминальных кругах, но не смогли это подтвердить. У него есть дальний знакомый, осужденный за торговлю наркотиками. Но это все, что мы смогли разузнать. Опрос соседей не дал никаких результатов. Никто в тот вечер не видел ничего примечательного. От общественности тоже никакой полезной информации не поступило, несмотря на то, что мы обнародовали информацию об его исчезновении. Мы прочитали его почту и СМС в телефоне и не нашли никаких зацепок, но это ничего не значит. У него мог быть и личный мобильный, так что мы продолжаем этим заниматься. Со вчерашнего дня Еспер в розыске. Все пограничные посты проинформированы. Страну он не покидал. С карточек денег тоже не снимал. Мы бы об этом узнали. Вот и все, что нам известно на сегодняшний день. К сожалению, это немного. Криминалисты дали нам информацию о мачете, найденном в доме Орре. Это панга, вариант холодного оружия родом из Восточной Африки. Лезвие у него шире, а острие тупее, чем у обычного мачете. Манфред прикрепляет фотографию оружия на доску, тычет в рукоятку и сообщает. Ручка выточена из черного дерева. Специалисты считают, что оружие старинное и уникальное. Такие можно встретить только на специальных аукционах. На рукоятке никаких отпечатков, что говорит о том, что убийца вытер его после преступления. Но на лезвии найдены отпечатки Еспера Орре. Последние слова заставили Санчес присвистнуть. «Он наш!» «Нет, мы только можем доказать, что он трогал мачете, не больше. Криминалисты сейчас сравнивают травмы, полученные жертвой, с травмами Мигеля Кальдерона в деле 10-летней давности. Завтра или крайний срок послезавтра у нас будет отчет. Кровь в прихожей принадлежит жертве, моча мужская. Пока еще нет результатов экспертизы на ДНК, но специалисты над этим работают. Как вы знаете, ДНК сложнее выделить из мочи, чем из крови и тканей. «Итак, моча мужская. Что это нам говорит?» — интересуется Санчес. «Что мужчина помочился в прихожей?» — отвечает Манфред. Раздается хихиканье. «Это я поняла, не дура. Но зачем?» «Это нам предстоит выяснить». «Была ли моча на месте преступления в деле Кальдерона?» — спрашиваю я. Манфред качает головой. «Нет, я разговаривал с криминалистами, которые прочесали каждый сантиметр дома Еспера. Они не нашли ничего примечательного, помимо корзины с использованным женским бельем в шкафу, рядом со стиральной машиной в подвале. В ходе допроса Ани Став мы узнали, что Орре собирал использованное белье своих подружек. Это его возбуждало». Снова смех в комнате, который затих, стоило начальнику обернуться и грозно посмотреть на подчиненных. «Они нашли еще кое-что», — продолжает Манфред. «Окровавленные трусики под кроватью Еспера Орре на втором этаже». «Критические дни», — предполагает Санчес. Манфред качает головой. «Пятна застарелые, и, судя по их расположению, трусы использовались для того, чтобы остановить кровь. Например, на руке. Мы пока не знаем, полезна ли эта находка для следствия, но это единственное, что представляло интерес в доме подозреваемого». Манфред листает блокнот и добавляет. «Еще одно. Петер говорил со страховой компанией, которая расследует пожар в гараже Орре. Они считают, что это поджог. На месте пожара нашли следы бензина. Этим занимается местная полиция. Подозреваемых у них нет, но страховщики намекнули, что готовы поспорить, что это дело рук самого Орре. Как его финансовое положение?» — спрашивает руководитель предварительного следствия на сконском диалекте. «Отличное», — говорит Петер за моей спиной. Я не оборачиваюсь. Снова думаю, что мне не стоило приходить сюда. Но я вообразила, что достаточно сильна, чтобы выдержать несколько собраний с мужчиной, который разрушил мою жизнь 10 лет назад. Я не могу отказаться от работы, которую обожаю, только из страха встречи с ним. Пусть не воображает, что он что-то для меня значит. Я должна думать не о прошлом, а о будущем, потому что у меня мало времени. Его официальный годовой доход больше 4 миллионов крон. Помимо этого, он владеет акциями стоимостью 3 миллиона крон, и долгов за ним не числится. Грегер Севстам ёрзает на стуле. «Как такой человек, как Еспер Орре, мог вот так просто исчезнуть?» Манфред прокашливается. «Вся полиция ищет его». «У меня плохое предчувствие», — продолжает Грегер Севстам. Он поднимается и засовывает руки в карманы мятых костюмных брюк. «Мы ничего о нем не знаем. Старинная мачете с рукояткой из черного дерева и окровавленные трусы не помогут решить эту загадку. Прошло уже 3 дня. Журналисты уже оборвали нам все телефоны. Личность жертвы не установлена, и местонахождение Еспера Орре нам неизвестно. Мне даже стыдно, что мы собрали так мало информации. Как я теперь покажусь на глаза начальству? Завтра мы встречаемся с ревизором Клод Симор. Они проводят внутреннее расследование деятельности директора. Ходят слухи, что он отпраздновал свое 40-летие за счет компании. Посмотрим, что они нам сообщат». Грегер Севстам выглядит усталым и озабоченным. Видно, что ответы Манфреда его не удовлетворяют. «Даже если он растратил деньги компании, это не значит, что он убийца. Может, займемся чем-то более полезным? Например, попросим помощи у прессы, сделаем нестандартный ход». «Но мы уже сообщили прессе, что в его доме найден труп женщины и что сам он в бегах», — возражает Манфред. Грегер Севстам только отмахивается. «Я знаю. Я не это имел в виду. Может, опубликуем фото жертвы, чтобы ее опознали?» «В таком виде? Обычно мы так не делаем», — колеблется Манфред. «Мне плевать, что мы обычно делаем. Мы топчемся на месте. Мы не можем сидеть тут, ковыряться в носу и гадать, что он делал с использованным женским бельем. Можно сделать реконструкцию лица, рисунок?» — предложила Санчес. «Это лучше, чем печатать отрубленную голову». Грегер устало смотрит на нее. Это лучшая идея из тех, что я от тебя слышал за долгое время, Санчес. Займись этим. Я сижу в кожаном кресле перед камином и читаю старый протокол дела об убийстве Кальдерона. Огонь потрескивает в камине. На мраморном журнальном столике рядом горит свеча. Странно видеть свои собственные высказывания и выводы. Столько лет прошло. А моя жизнь практически не изменилась. Я живу в той же квартире, с тем же мужчиной. Единственное изменение в моей жизни — это собака. Я смотрю на Фриду, свернувшуюся клубком у моих ног. Она спит и дергает во сне ногами, словно ей снится сон про охоту и погоню. Я возвращаюсь к протоколу. Помню, что мы долго обсуждали, зачем убийце понадобилось подклеивать глаза жертве. Я закрываю глаза, наслаждаюсь теплом от камина. Думаю, зачем преступник подклеивает глаза трупу? А именно это нам сказали криминалисты. Причем пост мортем, после наступления смерти. Они это выяснили по пятнам крови под скотчем. Убийца поставил голову жертвы лицом к входной двери и подклеил глаза так, чтобы голова смотрела на входящих в квартиру. Зачем? Может, убийца знал, кто найдет Кальдерона? Может, это было послание? Или он просто хотел унизить жертву, как это делали кельты, привязывая головы врагов к седлу и везя домой в качестве трофеев? Из прихожей доносится лязг ключа в скважине. Фрида замирает, вздрагивает, вскакивает и мчится в прихожую, виляя хвостом от радости. Надо спрятать протокол, чтобы не злить Уве. Он придет в ярость, если найдет его, но у меня нет сил. Я так и сижу с протоколом в руках. Муж стоит в дверном проеме. Серые волосы растрёпаны, лицо красное от холода. Бордовый пуловер обтягивает живот. По нему видно, что он раздражен. У мужа бывают такие дни, когда он возвращается с работы в дурном настроении. Обычно это бывает после того, как он поругается с кем-то на работе. Сначала он молчит, но постепенно начинает изливать свое раздражение на меня. И всегда виноват или некомпетентный коллега, или невежливый пациент. «Привет», — говорит он. «Привет». Он продолжает стоять в дверях, переминаясь с ноги на ногу, словно не зная, что ему делать. «Как прошел день?» «Хорошо. А твой?» Он пожимает плечами. «Как сказать, начальство нанимает не самых умных сотрудников. И меня уже достало обучать всех этих иностранных врачей, которые не могут отличить шизофрению от биполярного расстройства и не способны даже заполнить больничный журнал, потому что плохо говорят по-шведски». «Я понимаю. Он что-то ворчит, но я не могу разобрать. Иногда Ува издает такие звуки, но я так и не научилась их распознавать, несмотря на то, что мы столько лет вместе. Наверное, подобные звуки издают младенцы, когда еще не умеют говорить, и родители инстинктивно угадывают, что им в данный момент нужно. «Кстати, ты купила вино на завтра?» «Нет, я была занята другим». Я умолкаю. «Я не забыла купить вина. Просто у меня было много дел. Полиции. Но я не хочу ему говорить». Ува вздыхает, поворачивается, чтобы уйти, но замирает. «А что ты читаешь?» Я накрываю бумаги руками, но слишком поздно. Ува уже успел заметить мое замешательство и инстинктивную попытку скрыть от него документы. «Ничего особенного», — отвечаю я. Но он уже подходит ко мне. Я смотрю на его силуэт в отблесках огня в камине. Муж нагибается и разводит мои руки. «Что это, черт возьми, такое?» Мне в ноздри бьет его запах. Кислый запах табака, пота, еще чего-то, что напоминает запах вареной капусты. Это полицейский протокол. «Это я и сам прекрасно вижу», — говорит он уже на повышенных тонах. «Я спрашиваю, что он делает здесь, у нас дома? Ты же сказала, что больше не будешь работать на полицию». «Я ничего такого не говорила. Это твои слова». Он хватает бумаги и швыряет через всю комнату. Краем глаза я вижу, как Фрида поджимает хвост и бежит в прихожую. «Чёрт возьми, Ханне! Мы уже это обсуждали и решили, что это плохая идея. Ты не в том состоянии, чтобы работать. И тем не менее связалась с ними за моей спиной. Как ты могла?» И когда он это произносит таким тоном и при этом возвышается надо мной, что-то внутри меня трескается. Трещины стремительно растут и ширятся, и вот уже весь дом рушится и оседает. Ощущение такое, словно внутри меня происходят тысячи взрывов, и весь гнев, который копился внутри столько лет, вырывается наружу. Я вскакиваю и набрасываюсь на него с кулаками. Я молочу его сжатыми кулаками, правда, без особого результата. Я не целюсь, слепо бью, изливая свое отчаяние, выражая то, что не могу выразить словами. Мой приступ агрессии его явно обескураживает. «Придурок!» — кричу я. «Ничего такого мы не решали. Это ты сказал, что я не могу работать. Ты все за меня решил, как обычно. Ты. И мне надоело, что ты все время говоришь, что мне нужно делать». Муж ловит мои руки и крепко сжимает их. «Успокойся. Ты совсем из ума выжила. Это тоже признак болезни, понимаешь? Приступы агрессии, подавленное настроение. Это все болезнь». Для меня не новость, что Уве списывает поведение на болезнь. Он уже не раз предлагал мне начать принимать антидепрессивные препараты. Но эти лекарства меня пугают еще больше, чем сама болезнь. «Хватит валить все на болезнь. Болезнь тут ни при чем. Дело в тебе. Я устала от тебя и твоего постоянного контроля». Я замолкаю. В комнате сразу становится тихо. Слышен только треск поленьев в камине и мое напряженное дыхание. Рукам больно от его железной хватки. «Отпусти меня!» — кричу я. Он повинуется, я собираю бумаги с пола и выбегаю из комнаты. «Ханна, милая, что случилось?» «Я его бросила», — говорю я, опуская тяжелую сумку на пол перед дверью. «Боже мой, входи же!» Гунилла помогает мне затащить сумку в квартиру. «Боже милостивый, что у тебя в сумке?» «Береги спину, это книги о Гренландии. Я взяла только самое важное». Гунилла качает головой. Фрида вбегает вперед меня в прихожую Гуниллы. Я захожу за ней, сбиваю снег с ботинок, снимаю куртку и вешаю на один из разноцветных крючков на стене. В гостиной я опускаюсь на белый диван Гуниллы. «Рассказывай», — приказывает она. Я рассказываю о встрече с полицейскими, о Петере, о деле десятилетней давности, которое снова стало актуальным, о том, как я мечтаю потратить свои последние годы на то, что мне по-настоящему важно. Будет жаль не использовать все те знания и опыт, которые я собрала за годы работы. Я рассказываю об Уве, о его попытках все время меня контролировать, об его эгоизме и о его запахе, который меня страшно бесит, о том, что я столько времени сдерживалась, и что теперь вся эта злость вырвалась наружу и стремительно распространилась, как лесной пожар, и выжгла все подчистую, оставив после себя полное опустошение, и что у меня больше нет сил тянуть эту лямку. «Тогда ты правильно сделала, что бросила его», — говорит она, дослушав мой монолог. Вопрос, который я ждала, она задает позже, после того, как мы выпили по паре бокалов вина и доели сыр, который был у Гуниллы в холодильнике. «Но разумно ли бросать его сейчас, когда ты не знаешь, в каком состоянии будешь через месяц или через год?» Возникает пауза. Я поднимаю глаза и отвечаю. «Разумно. Я не хочу провести то немногое время, которое мне осталось, с ним». На следующее утро меня будет яркий солнечный свет. Впервые за много недель показалось солнце. Всё окно в мокрых разводах от тающего снега. Я воспринимаю это как знак. Я чувствую себя легкой и невесомой. Чувство свободы, как наркотик. Оно несет меня, как серфингиста волна, оставляя все проблемы и горести позади. Все будет хорошо, думаю я, и тянусь за книгой Луи Жака Доре о языке и культуре инуитов. Рассеянно листаю книгу, слушаю, как подтаявший снег падает с крыши и глухо приземляется на карниз. Это миф, что у инуитов много названий для снега. Это все придумали западные европейцы, которые романтизировали отношение примитивных народов к природе. У инуитов не больше слов для снега, чем в других северных языках. К тому же не существует единого языка инуитов. В арктических частях Аляски, Канады, Сибири, Гренландии говорят на множестве языков и диалектов. Но у людей есть потребность все упрощать. Так им проще воспринимать действительность. Тем же самым мы занимаемся и в полиции. Упрощаем, пытаемся понять, ищем связи и закономерности в запутанных материалах дела. И совершаем одни и те же ошибки. Приписываем людям несвойственные им черты, подгоняем действия под привычные нам модели поведения только потому, что это вписывается в наши рамки мировосприятия. Я снова думаю об убийстве Кальдерона 10-летней давности. Что мы тогда упустили? Как наши предубеждения помешали нам разглядеть истину? Робкий стук в дверь прерывает ход моих мыслей. «Завтрак?» — спрашивает Гунил. «С огромным удовольствием. Я умираю с голоду», — искренне отвечаю я. Впервые за несколько месяцев я испытываю настоящий голод.